Глава четвертая. Сент-Ив получает связку банковских билетов. Прошло очень немного времени. Однажды я, к своему удивлению, заметил, что какой-то статский, незнакомый мне господин с большим вниманием присматривается ко мне. Это был человек средних лет, с темно-красным лицом, круглыми черными глазами, уморительными клочковатыми бровями и выдающимся лбом, одетый в платье квакерского покроя. Он был очень некрасив, а между тем в выражении его лица мелькал тот неуловимый оттенок, который служит характерной чертой людей обеспеченных. Некоторое время он, стоя на известном расстоянии, так неподвижно наблюдал за мной, что даже не спугнул воробья, сидевшего между мной и им в отверстии стены на задней части пушки. Когда наши глаза встретились, незнакомец подошел ко мне и заговорил со мной по-французски. Владел он языком довольно бойко, но страшно коверкал произношение. «Я имею удовольствие говорить с виконтом Анном де Керуэль де Сент-Ивом», — спросил он. «Я не ношу этого имени, но имею на него право», — ответил я. «Теперь меня зовут просто Шамдивер, по фамилии моей матери. Это имя больше идет солдату». «Мне кажется, — сказал он, — вы не приняли точной фамилии вашей матушки. Насколько я помню, перед ее именем также стояла частица «Д». Ведь ее звали Флоримонда де Шамдивер». «Опять-таки совершенно верно», — проговорил я. «С удовольствием смотрю на человека, которому так хорошо знакомы все подробности моего происхождения. Смею спросить, вы сами благоурожденны?» Я произнес последние слова с очень надменным видом, отчасти для того, чтобы скрыть любопытство, которое возбуждал во мне этот странный посетитель, отчасти же потому, что они показались мне крайне комичными в устах пленника рядового, одетого в тюремное платье. Очевидно, комизм моего вопроса поразил и незнакомца, потому что он засмеялся. «Нет, сэр», — ответил он, говоря теперь по-английски, — «я не благоурожден, как вы выразились. Мне придется удовольствоваться тем, что я хорошо умру. На это я так же способен, как все самые лучшие из вас. Меня зовут мистер Ромен, Даниэль Ромен. Я адвокат из Лондона, и, что, может быть, вам будет интересно узнать, я явился сюда по желанию графа, вашего внучатого дяди». «Как?» — крикнул я. «Неужели Керуэль де Сент-Ив помнит о моем существовании? Неужели он снисходит до того, что считает солдата Наполеона своим родственником?» «Вы хорошо говорите по-английски», — заметил мой собеседник. «У меня было много случаев научиться этому языку. Меня нянчила англичанка. Отец постоянно говорил со мной по-английски. Окончил я мое образование под руководством вашего соотечественника, мистера Викари». Лицо адвоката оживилось. Он, казалось, был сильно заинтересован и быстро спросил: «Как вы знали бедного викари?» «Не один год», — ответил я, — «и вместе с ним скрывался много месяцев». «А я был у него клерком и наследовал его фирму», — проговорил Ромен. «Прекрасный человек! По делам графа Керуэля отправился он в ту проклятую страну, из которой ему не суждено было вернуться. Вам известно, как он окончил жизнь?» «Да, к несчастью», — сказал я. «Он погиб от разбойников, которых мы называем нагреватели. Ну, словом, его пытали, и он от этого умер. Посмотрите», — прибавил я, и, скинув башмак, показал ногу мистеру Ромену. У меня не было чулок. «Взгляните, что они собирались сделать со мной, в то время еще совсем ребенком». Ромен взглянул на шрам от старинного ожога с некоторым ужасом. «Звери», — прошептал он про себя. «Англичанин имеет полное право выражаться таким образом», — вежливо заметил я. Я всегда пускал в ход подобные замечания, вращаясь среди этого доверчивого народа. 90% наших посетителей приняли бы мои слова за чистую монету и нашли бы их вполне естественными. В их глазах мое замечание послужило бы доказательством того, что я способен правильно судить о вещах, но мистер Ромен, по-видимому, был гораздо проницательнее. «Вы не совсем глупы, как я вижу», — произнес адвокат. Нет, не совсем, — подтвердил я. А между тем следует остерегаться иронии. Это опасное оружие, — продолжал он. Помнится, ваш дядя слишком часто прибегал к помощи этой формы речи и так к ней привык, что теперь истинный смысл его речи остается загадкой. Вы заставляете меня задать вам несколько вопросов, которые, вероятно, покажутся вам вполне естественными, а именно, что доставляет мне удовольствие видеть вас? Почему вы узнали меня, и как вам стало известно, что я здесь? Адвокат осторожно раздвинул фалды своего сюртука и сел рядом со мной на краешек каменной плиты. «Это довольно странная история», — сказал он, — «и я попрошу у вас позволения прежде всего ответить на ваш второй вопрос. Я узнал вас потому, что вы несколько похожи на вашего двоюродного брата, виконта Алена». «Надеюсь, я красивее, нежели он?» «Спешу вас уверить», — был ответ, — «что вы не ошибаетесь. На мой взгляд, у Алена де Сантива не особенно приятная наружность. Однако, когда я знаю, что вы находитесь здесь, искал вас взглядом, ваше сходство с виконтом Аленом помогло мне в этих поисках. Что касается того, каким путем узнал я, где вы находитесь, я скажу, что мне в этом отношении помогла довольно странная случайность. И опять-таки дело не обошлось без виконта Алена. Нужно заметить, что ваш кузен следил за вами и сообщал графу все, что вы делали и чем занимались. С какой целью, представляю, судить вам самим? Когда он впервые принес известие о вашей... о том, что вы служите Бонапарту, мне показалось, что старый граф умрет от гнева и раздражения. Но мало-помалу обстоятельства несколько изменились. Собственно говоря, я должен был бы выразиться, сильно изменились. Мы узнали, что вы дрались против англичан, за храбрость были произведены в офицеры, а затем снова стали рядовым. Как я уже сказал, граф де Керуэль привык к мысли, что вы и его родственник служите Бонапарту. В то же время он начал страшно удивляться, что другой его родственник так хорошо знает все, что делается во Франции. В вашем дяде невольно зародилось очень неприятное подозрение. Уж не шпион ли виконт Ален? Словом, стараясь погубить вас, ваш двоюродный брат навлек на себя тяжкие обвинения. Мой собеседник замолчал, понюхал табак и взглянул на меня самым доброжелательным взглядом. «Господи ты Боже!» — проговорил я. «Да, это действительно прелюбопытная история». «Погодите, дайте досказать до конца», — проговорил Румен. «Вскоре последовали два события. Первым из них была встреча графа Керуэля с месье де Монсианом». «Я знаю этого господина и поплатился за знакомство с ним», — проговорил я. «Он был виновником того, что меня разжаловали в солдаты». «Да?» — вскрикнул Ромен. «Это для меня новость». «О, я не смею жаловаться. Я был неправ и действовал, вполне сознавая, какие последствия повлечет за собой мой поступок. Если человеку поручено сторожить пленника, а он отпускает его, меньшее, чего он может ожидать за такое преступление, — это разжалование». «Вас отблагодарят», — сказал Румен. «Вы принесли себе пользу, а еще большую — вашему королю». «Если бы я думал, — произнес я, — что причинил вред моему императору, поверьте мне, я скорее оставил бы Мусиана в адском пламени, нежели помог бы ему спастись. Для меня он был честным человеком, попавшим в затруднение, и я отпустил его, поддаваясь чувству сострадания. Право, я не имел никакого желания обратить это обстоятельство себе в пользу, хотя мне и приписывают теперь различные побуждения, которых не было у меня». «Ну-ну», — заметил адвокат, — «теперь ведь это все равно. Право, в вас говорит безумная горячность, неуместный энтузиазм, поверьте мне. Дело в том, что господин Мусиан с благодарностью говорил о вас и выставил вас в таком свете, что мнение вашего дяди о вас сильно изменилось. Вскоре ваш покорный слуга представил графу Керуэлю непреложные доказательства того, что мы давно уже подозревали. Сомнений не могло остаться. Теперь сделалось понятным, откуда виконт Ален брал деньги, чтобы вести рассеянную жизнь, нарядно одеваться, содержать любовниц и скаковых лошадей, вести большую игру. Он получал жалование от Бонапарта, был тайным шпионом и держал в своих руках нити самых запутанных и хитрых предприятий. Нужно отдать справедливость вашему дяде. Он отлично поступил в этом случае. Уничтожил все доказательства позора одного из своих родственников и перенес свое сочувствие на другого. — Как мне понять ваши слова? — спросил я. — Я сейчас все объясню вам, — ответил Ромен. — В человеческой природе много непоследовательности. Людям, принадлежащим к моей профессии, часто случается наблюдать это. Себялюбцы могут жить без друзей, без детей, могут обходиться без всего человеческого рода, исключая, пожалуй, только аптекаря или цирюльника. Но когда подходит смерть, они чувствуют физическую невозможность умереть без наследника. Вы можете видеть на себе подтверждение этого принципа. Виконт Ален, хотя вряд ли он подозревает это, более уже не наследник графа. Остается виконт Анн. «Вы как будто бросаете тень на моего дядю», — проговорил я. «Неумышленно», — возразил Ромен. «Граф вел разгульную жизнь, ужасно распущенную, но знать его и не восхищаться им невозможно. Он поразительно, изысканно, вежлив и любезен. Итак, вы полагаете, что у меня есть действительно некоторые шансы стать его наследником?» «Прошу вас заметить», — сказал адвокат, — что я не был уполномочен сказать вам все, что я сказал. Мне не поручали толковать с вами о завещаниях, наследствах или о вашем двоюродном брате. Я прислан сюда с тем, чтобы передать вам только следующее. Граф де Керуэль желает видеть своего внучатого племянника. — Ну, — сказал я, оглядывая укрепления, окружавшие нас, — без сомнения, в этом случае Магомед должен подойти к горе. — Извините, — перебил меня Ромен. — Вы знаете, что ваш дядя стар, но я еще не сказал вам, что силы графа совершенно истощены, что смерть недалеко от него. Нет, — Нет-нет, сомнений быть не может. Гора должна прийти к Магомету. — Слышать такое мнение от англичанина — нечто очень замечательное, — проговорил я. — Но вы по самому своему положению... «Хранитель человеческих тайн, и я вижу, что вы оберегаете секрет моего двоюродного брата Алена, а это не может служить признаком свирепого патриотизма. Прежде всего, я поверенный вашей семьи», — произнес Ромен. «В таком случае, — сказал я, — может быть, мне самому следует сделать вам одно признание. Скала, на которой стоит наша тюрьма, высока и крута. Можно почти наверняка сказать, что с какой бы точки утеса ни упал человек, он погибнет. А между тем, мне кажется, я обладаю парой крыльев, которые в состоянии снести меня к подножию скалы. Но, очутившись внизу, я стану совершенно беспомощным. — А может быть, в эту-то минуту я и выступлю на сцену? — ответил адвокат. — Предположите, что благодаря какой-нибудь случайности, которую я не предугадываю и о которой не высказываю своего мнения. Тут я прервал его. Позвольте сделать одно замечание. Я не связан словом. Я так и понял вас, — заметил Ромен. Хотя многие из вас, французских дворян, находят, что данное ими слово мало тяготит их. Сэр, я не из числа подобных людей, — проговорил я. Откровенно говоря, я и не считал вас таким, — ответил адвокат. Потом продолжал. «Итак, предположим, что вы, освободившись, очутились у подножия утеса. Хотя я не могу сделать для вас многого, все же кое-чем я в состоянии помочь вам продолжать ваш путь. Прежде всего, я унес бы с собой во внутреннем кармане или в башмаке вот это». И мистер Ромен подал мне пачку банковских билетов. «Подобная вещь не принесет вреда», — заметил я и сейчас же спрятал деньги. — Затем, — продолжал адвокат, — вам следует знать, что отсюда до того пункта, в котором живет граф де Керуэль, то есть до Эмершем-Плейса, близ Дунстабля, путь далекий. Вам придется пройти большую часть Англии, причем я не могу ничем помочь вам в приискании первых мест остановок. В этом случае вы должны полагаться только на свое счастье и изобретательность. У меня нет знакомых в Шотландии, или, по крайней мере, тут мистер Ромен сделал гримасу, нет бесчестных знакомых. Но дальше, к югу, близ Уакфилда, живет, как мне известно, один господин по имени Берчел Фен, не отличающийся излишней крайностью убеждений. Он может провести вас дальше. По-видимому, этот человек занимается систематическим укрывательством бежавших пленников. Тайна его жжет мне язык. Но ведь, имея дело с негодяями, следует ожидать всего. А ваш двоюродный брат Ален, как мне кажется, самый большой негодяй из тех, которых я знаю. Если этот Фен находится в зависимости от моего двоюродного брата, быть может, мне следует держаться от него как можно дальше? Мы напали на след Берчела Фенна благодаря некоторым из бумаг виконта Алена, — возразил адвокат. Но мне кажется, что вы можете положиться на Фенна. По крайней мере, настолько, насколько во всем этом гадком деле можно вообще полагаться на кого-нибудь. Думаю, что вы даже могли бы прикрыться именем виконта. В этом отношении фамильное сходство оказало бы вам услугу. Что если бы, например, вы назвались его братом? «Пожалуй», — проговорил я, — «но подумайте, вы предлагаете мне очень трудную игру. По-видимому, у меня чертовски сильный противник в лице моего двоюродного брата. Я же военнопленный, а потому нельзя сказать, чтобы у меня в руках были хорошие карты. Что же я могу выиграть?» «Очень многое», — ответил Ромен. «Ваш дядя страшно богат. Страшно». Он вовремя взялся за ум и почуял революцию еще задолго до ее начала. Пользуясь моей фирмой, граф продал все, что мог продать, перевез все, что можно было перевезти, в Англию. В Британии есть большие прекрасные имения, и Эмершем Плейс — одно из лучших среди них. У графа много очень выгодно помещенных денег. Он живет по-царски. Но что в том, господин де Керуаль? Потерял все, из-за чего стоит жить — семью, родину. Он видел, как умертвили его короля и королеву. На его глазах происходили страшные несчастья, совершались возмутительные низости. Адвокат увлекался все больше и больше, щеки его покраснели. Вдруг он перебил себя, сказав: «Словом, он видел все привлекательные стороны правления, за которые сражается его племянник. И на несчастье графа это правление не нравится ему». «Вы говорите с горячностью, которую, мне кажется, я должен извинить вам», — сказал я. «Однако кто из нас имеет большее право ощущать ее? Мой дядя бежал. Родители мои, бывшие, может статься, менее благоразумными, остались во Франции. Вначале они сочувствовали республиканскому движению, и даже до самого конца ничто не могло заставить их вполне разочароваться в народе. Это было славным, благородным безумием, за которое я почитаю их. Они погибли. Говорят, на мне лежит отпечаток дворянства, и я должен сказать, что люди, воспитывавшие меня, погибли на эшафоте. Последней школой, в которой я учился хорошим манерам, была тюрьма аббатства. Неужели вы предполагаете, что вам следует объяснять свою горечь человеку с таким прошлым, как у меня?» «Я и не думаю об этом», — ответил мистер Ромен. «А между тем, одного я не могу понять. Как человек вашего происхождения, перенесший все, что испытали вы, может служить корсиканцу? Я не понимаю этого. Мне кажется, все великодушное, благородное в вашей природе должно восстать против этого господства». «Может быть», — возразил я. «Если бы вы провели детство среди волков, вы обрадовались бы, увидав корсиканского пастуха». «Ну-ну», — возразил мистер Ромен, — «может быть, есть вещи, о которых спорить нельзя». Махнув рукой, он быстро сошел с лестницы и исчез в тени тяжелой арки.